Эпилог. Шентелла. Леди Шентелла вас зовет к себе в каюту король. Черная принцесса стояла на корме трехмачтового судна, на котором Хэрон прибыл в Равеншторм. Она сегодня выглядела необычно, так как вместо лат или охотничьего костюма была облачена в черно-красное платье. «Хорошо, сейчас приду», — спокойно ответила девушка. Она смотрела на город, от которого они удалялись. «Не забери у меня власть, отец, Равеншторм до сих пор бы оставался нашим. Какими же глупыми порой бывают люди, которых все считают очень умными», — думала девушка. Королевский гвардеец никуда не ушел, молча стоя в паре метров за спиной принцессы. Поэтому на ее лице появилась довольная ухмылка. «Ну что ж, посмотрим, как оно будет», — решила принцесса и, развернувшись, направилась в сторону лестницы, ведущей на нижнюю палубу. На мачтах копошились многочисленные матросы, другие из них драили палубу. «Матросов никогда не замечают, они ведь просто грязь», — пронеслось в мыслях девушки. Коридор, ведущий к каюте отца, был пуст. Однако внутри, кроме него и Вартека, находился Хэрон. «Присаживайся, Шентелла», — отец указал на пустое кресло. Однако девушка стала за ним и мило улыбнулась. «Спасибо, отец, но я не хочу помять свое красивое платье». Атар чуть нахмурился, но потом усмехнулся. «Платье, как же редко я тебя в нем видел, хотя ты девушка, а не парень. Может, мне и не стоило поэтому переоценивать твои силы и посылать в Равеншторм?» Шентелла усмехнулась. «А что не так в Равеншторе? Или я плохо им руководила? Напомнить, кто захватил в плен Альвийку, с помощью которой можно было добиться так нужного нам перемирия?» Ее отец пожал плечами. «Мы добились лишь поражения. И кто в этом виноват?» Девушка улыбнулась и посмотрела на молчавшего Хэрона. «Достаточно было не ломиться впереди меня, обменивая ее на Вартека, а чуть подождать и немного поторговаться». «Тебе плевать на своего брата?» — спросил король, внимательно смотря на дочь. «А что бы с ним стало?» — ответила та. «Его бы никто не стал убивать, а после переговоров мы бы получили столь нужное перемирие». Атар скривился. «Возможно, ты и права, но Хэрон действовал правильно. Он не рисковал и спасал династию». «Династия не была под угрозой, так как я тоже династия», — ответила девушка. «А выходить за стены, когда противник тебя туда чуть ли не за уши тянет, это вообще насмешка над разумом». Король кивнул. «Согласен. Но мои псевдостанки унизили Хэрона на глазах у всех. Ему не оставили выбора». Шентелла сжала губы и взглянула прямо в глаза отца. «Выбор всегда есть у всех. Даже у тебя. Даже прямо сейчас». В каюте воцарилась такая тишина, что было слышно, как трещат дрова в металлическом камине. «А увести свой отряд и оголить фланг — это выбор предателя или труса?» — впервые заговорил Хэрон. Девушка улыбнулась. «Это выбор умного командира, которая видела, что сражение проиграно, а из ее брата делают марионетку, поэтому ей понадобятся верные люди в будущем». «Трусиха!» — сквозь зубы процедил Вартек. Шентелла посмотрела на братца. «Храбрец ты наш! Интересно, сколько бы времени прошло, пока ты решил бы, что сестру нужно арестовать? Или вообще даже казнить?» «Тебя сейчас уже нужно казнить, прямо на этом корабле! И надеюсь, что увижу!» Но Вартеку не дал договорить отец. «Молчи!» — рявкнул Атар. Ее братец дернулся, а Шентелла презрительно улыбнулась. «Ты должна надеть это!» — сказал король и сдернул с маленького столика сбоку от себя кусок темной ткани. На отполированной деревянной столешнице лежал серебристый обруч, Артефакт, блокирующий силу людей с даром. Ты хоть понимаешь, отец, что если я надену его, то тебя убьют?» «Кто?» — спросил Атар. Шентелла удивленно покачала головой, словно услышала очень глупый вопрос. «Странно такое от тебя слышать. Я считала, что именно поэтому короля всегда охраняли не только первобытники, но и церковники. Для соблюдения баланса. Но сейчас на этом корабле нет церковников». Атар чуть улыбнулся. «Херон верен мне. О, боги, дайте мне силы!» Наигранно выдохнула Шентелла и посмотрела на главу ордена. «Хочешь, я расскажу про твои планы?» Тот усмехнулся уголками рта. «Давай. Лишишь меня силы и тут же убьешь, потом отправишь на тот свет этого старого идиота», и Шентелла кивнула на Атара. «После чего сотрешь часть памяти моего кретина, братца, и обвинишь во всем меня». «Бред», — ответил колдун, а король сжал кулаки, услышав такое оскорбление из уст дочери. Но Шентелла продолжила. «Но ты не рассчитал многих вещей, так что план может и не сработать. Во-первых, я не села на это кресло, так что какое бы там ни использовал заклинание, оно бесполезно. А еще мне известно, что в каюте прячется некоторое количество первобытников. Они, конечно, не высшие, но в плащах-невидимках представляют серьезную угрозу. Однако не для тех, кто про них знает и обладает силой». Девушка улыбнулась. «Ваша жертва окажет серьезное сопротивление, Херон. Притом она будет драться не на жизнь, а на смерть. А значит, твой план может и не сработать. А теперь, как ты думаешь, почему, зная все это, я спустилась сюда?» Глава ордена пожал плечами. «И почему?» «Потому что я умная и люблю умных людей. Ты ведь знаешь, что на матросов никогда не обращают внимания». Херон чуть склонил голову и с большим интересом посмотрел на девушку. «На них не обращают внимания, поэтому все матросы совсем не случайно оказались членами волчьего отряда. Плохо ведь, когда война проиграна, и противник может незаметно позволить мне сформировать экипаж судна из членов волчьего отряда. А еще среди них есть колдун. Это Иран». Атар обеспокоенно посмотрел на Херона, но тот на это никак не отреагировал. Он внимательно продолжал смотреть на девушку. «Ну так вот, Херон, твои планы под угрозой. Но я могу предложить выход». Шентелла маленьким лезвием надрезала себе палец, а потом громко прошептала слова клятвы, закончив ее словами. «И если ты позволишь мне лично убить отца и брата, то я стану твоей королевой. Поверь, Херон, это более реалистичный вариант получения власти, чем ты будешь сиделкой у этого старого идиота, который сумел просрать все». «Да ты просто...» Слова словно застряли в горле у Атара. Он даже напрягся, словно пытался выдавить их из себя, но так и не смог. «Па?» Сидевший рядом с ним Вартек также внезапно онемел. На лице Шентеллы появилась довольная улыбка. «Это твой ответ?» — спросила она. «Да. Тогда клятва, что ты принимаешь мои условия». Херон улыбнулся и все сделал быстро, а Шентелла, подойдя к Атару, отвесила ему сильную затрещину. Голова того сильно дернулась, а девушка посмотрела на Херона. «Ты ведь не против, если я выплесну все, что накопилось перед смертью?» Тот, сдерживая улыбку, лишь развел руками в стороны. Шентелла нанесла один удар, потом второй, третий. Она обладала навыками кулачного боя, поэтому быстро разбила нос и губы отца в кровь. «Не знал, что ты такая импульсивная», — удивился Херон. «А я такая», — рыкнула девушка и посмотрела на отца. «Ну что, козел, тебе не нравилась, какая у тебя дочь? Ты считал ее слабой и глупой?» После чего девушка поставила свой каблук на пах короля и сильно надавила. Атар сильно застонал, а лицо Херона даже скривилось. Шантелла обернулась и посмотрела на колдуна. «Я тебе нравлюсь?» — спросила она и подняла платье на своей ноге чуть выше колена. «Такая, как сейчас, очень», — выдохнул Херон. «Отлично. Как ты думаешь, если я выжгу ему мозги, то ты не будешь меня считать слишком жестокой?» Глава ордена улыбнулся. «Нет, конечно. Обожаю таких женщин». Шантелла, не убрав ногу и не спустив назад платье, положила руку на голову отца и смогла посмотреть на мир его глазами. Когда-то она показывала ему мир астральным взором, поэтому теперь оставалось только активировать навечно вживленное в глазное яблоко заклинание. «Четверо», — поняла она, а потом ее рука еще выше подняла платье, и она выхватила оружие стуга. Пуф, пуф! Первые два первобытника за ее спиной умерли настолько быстро, что не успели даже дернуться. Пуф! Третий упал, кинувшись на принцессу с ножом в руке. Пуф, пуф, пуф! Четвертый успел активировать щит, поэтому и потребовалось целых три пули. Мощный удар невидимого кулака откинул девушку к стене, в которую она впечаталась с такой силой, что только вовремя произнесенное заклинание позволило ей удержать пистолет и остаться в сознании. В этот момент дверь каюты раскрылась, и в нее вбежал Ирон. Парень направил против Херона всю свою силу, сконцентрированную в одном заклинании. Оно полностью иссушило его, зато по силе равнялось заклинанию высших. Однако глава ордена был не просто высшим колдуном. Он являлся единственным, кто достиг таких высот. Ему удалось отбить атаку парня, сила которого, отрикошетив, снесла часть кормовой стены, и все увидели морские волны. Обессиленный Ирон упал, и Херон атаковал его молнией, но наткнулся на щит, созданный девушкой. «Идиотка! Я было подумал, что ты умна!» Процедил сквозь зубы колдун. «Твой щит рухнет через 5 секунд, а это оружие не пробьет мою защиту». Девушка уже поднялась и стала рядом с Ироном. «Ты ошибся. Я гениальна», — ответила она. «И мне хватит 5 секунд». Из тайного кармана юбки Шантелла достала большой пузырек и резким движением выплеснула его содержимое в лицо колдуна. Сильная кислота, смешанная с мочой стуга, с легкостью преодолела магический щит. «А-а-а!» — завопил Херон. «Пуф! Пуф! Пуф!» Шантелла стреляла точно в голову и всеми силами пыталась помочь пулям преодолеть защиту колдуна. Но лишь у третьей пули получилось попасть ему в плечо, и Херона развернула от удара. «А-а-а!» — закричал он. «Пуф! Пуф! Пуф!» Она продолжала стрелять, а он падал, резко пытался подняться и снова падал, пытаясь добраться до огромной дыры в стене. За ней было открытое море, а значит, хоть какой-то шанс на свободу. «Пуф! Пуф! Пуф!» Пули все никак не могли попасть в голову, ведь колдун бросил последние силы на ее защиту. Зато они смачно входили в его тело, так что за то ли прыгающим, то ли ползущим Хероном появилась большая кровавая полоса. «Пуф! Пуф!» И пистолет замолк, его заряды закончились. Херон же достиг края и прыгнул в воду. «Нет!» — мысленно выкрикнула Шантелла. А в глазах обернувшегося к ней колдуна горело торжество. Он сумел уйти. В этот момент в воздухе промелькнула какая-то белая молния, которая пронеслась возле головы колдуна. Брызнула кровь, и полетели в сторону мелкие кости. Часть черепа Херона разорвала на куски. «Кляк, кляк!» — выкрикнул белый коршун, на лапах которого Шантелла заметила странные накладки в виде длинных когтей. «И как он преодолел защиту?» — удивилась девушка. Послышался всплеск, колдун рухнул в море и начал медленно погружаться в темную пучину. «Из тебя бы вышел плохой муж, да и старый ты слишком», — вслух сказала девушка. В этот момент в каюту забежали первые волки, переодетые моряками. Но Шентелла даже не обернулась. Она продолжала смотреть на отдаляющийся от них Равеншторм. «Зачем ты помог, Стук? Вот в чем главный вопрос», — подумала девушка. Позади послышались шаги, а потом справа от Шентеллы остановился Атар и тяжело оперся на разбитую часть стены. Она продолжала молча смотреть на город, он также молчал. Однако кто-то должен был заговорить первым. «И что дальше?» — спросил Атар. Она пожала плечами. «Если честно, не знаю. По идее, я должна спросить, считаешь ли ты меня врагом? И если в твоих словах почувствую ложь, то убить». Атар горько усмехнулся. «Все верно». Шентелла отрицательно покачала головой. «Нет, неверно. Ведь сегодня ты можешь считать меня врагом, а завтра, наконец, поймешь свою ошибку. Второго отца у меня нет, а это как минимум один из самых надежных союзников. Так что по прибытию в порт я отправлюсь к себе в замок и займусь охотой. Тебе ведь она не особо нравилась», — произнес Атар. «Почему не нравилась?» — удивилась девушка. «Просто там все слишком просто. Но убивать таким образом время можно». «Нет», — сказал отец. «Ты теперь моя правая рука и нужна возле трона». Шентелла с легкой усмешкой посмотрела на него. «А как же моя молодость? Да и помню я твои слова, что даже самая умнейшая из женщин не стоит твоего пятого по силе полководца». Атар задумался на мгновение, а потом хитро улыбнулся. «Ну, насколько я помню, ты у нас пока еще не женщина. А после увиденного сегодня я задумался, а нет ли у нас в роду настоящих демонов? Такие помощники мне нужны возле трона. Впереди предстоит слишком много дел». «Каких? Продолжим войну на севере?» Король тяжело вздохнул. «На севере? Думаю, пока у нас хватит проблемы внутри королевства. А потом уже посмотрим». «Согласна», — ответила Шентелла и посмотрела на пистолет, который до сих пор держала в руке. «И все-таки, почему он меня спас?»